Нет ничего изменчивее вещества. Оно изменяется в миллионы видов естественным образом, по законам Творца. Не говоря о чудных изменениях, например, огня в росу, воды в кровь, воды в вино, посоха в змея, даже человек иногда в тысячи видов изменяет вещество. Что же сказать о Боге, создавшем всяческое? Свойство вещества – изменяемость. С духом разумным Господь этого не делает и не хочет делать. Свойство духа есть неизменяемость. Но совершенствование в добре – дело разумного, сотворенного духа. То торжество духа над веществом, что дух изменяет его в тысячи видов. Заметьте, например, как этот дух изменяет вещество в растительном царстве, как до бесконечности разнообразны формы растений, и все из одной земли, один свет солнца, один воздух, одна вода, одна земля, а тела животных, как они разнообразны. Итак, свойство вещества – изменяемость. При этом условии и мир сотворен со всем разнообразием. Слава единому, вечно неизменяемому Богу, всесильному Творцу. Если бы вещество было неизменяемо, тогда не был бы Бог всесилен. Слава духовной природе! Да покоряет она всегда вещественную природу. Проси Бога, чтобы дал тебе неизменяемость в добре.